Глава 77. Даже не сомневайся. Эми. Яд. Эта мерзавка влила в меня яд. Решила таким образом добраться до Дастана. Тяжело дыша и чувствуя, как ноет челюсть от хватки стражников, я не отводила от императрицы своего убийственного взгляда. «Знаешь», — хмыкнула она, ехидно улыбаясь, «мне нравится твоя смелость. Если бы не обстоятельства, взяла бы тебя под свое крыло». «Уж лучше сразу сдохнуть», — выплюнула я, понимая, что ни к чему уже все эти любезности. В ответ Элира Ридолейн звонко расхохоталась, запрокинув голову к потолку. Чокнутая, бездушная дьяволица, играющая чужими судьбами. Меня трясло от ярости, что разливалась под кожей, от волнения за свою жизнь, от страха за того, кто был мне дорог. Прекрасно понимала, что если расскажу Дастану, его ждет верная погибель. Он не станет юлить, не станет выдавать кого-то другого за себя, а сам отправится прямиком в лапы к змее, которая мгновенно лишит его жизни. Я не могла этого допустить. Один раз уже умерла, не так это и страшно, — размышляла я. Жалко только, что пожить толком так и не удалось. Вновь погибну молодой. Утопая в собственных размышлениях, я неспешно двигалась в сторону ворот, за которыми раскинулась нескончаемая паутина из улиц и садов. На душе было погано, но я не жалела себя. Не до этого сейчас. Придется тебе, Ами, начинать новую жизнь без меня. Несмотря вперед, я, чуть склонив голову, шла по мощёной дороге. Ну, ничего. Рядом с тобой будут тетушка и Виан. Ты сможешь завладеть его сердцем, я уверена в этом. А Дастан? Стоило о нем подумать, как слезы ручьем потекли из глаз. Боль. Сердечная боль мучила и истязала. Я уже успела помечтать о нашем совместном будущем, и сейчас, понимая, что оно неосуществимо, становилось просто невыносимо. Я ворвалась в твою жизнь, неожиданно путая карты, но, несмотря на это, не допущу, чтобы ты отступил от намеченной цели. Эта тварь должна за все ответить. За то, что погубила твою матушку прямо у тебя на глазах. За то, что забрала твое детство, с малых лет подталкивая к сражениям и крови. За то, что на протяжении стольких лет издевалась над людьми и делала все, что ей заблагорассудится. Воздуха не хватало. Все ревело и ревело, понимая, что нужно срочно успокоиться. Ведь я у всех на виду, поэтому ускорилась, дыша медленно, но глубоко. Не дождешься. Я ничего не расскажу, достану. Чёрта с два ты получишь свое. Дастан. Ранее. Глава. В кабинет встревоженным лицом ворвался Отис. Я вскинул на него взгляд без слов, понимая, что дело дрянь. «Леди Демию ведут в Восточный дворец». «Кто?» — спросил я холодно, чувствуя, как замирает сердце в груди. «Евнух Джен и четверо стражей». Мысли тут же закружились в хороводе, а страх за мою иномерянку упорно пытался поглотить мой здравый рассудок, подталкивая к необдуманным действиям. Я понимал, что ни для чего хорошего Эми туда не ведут. Императрица решила действовать. «Вы предупредили Лиару?» Я вышел из-за стола, чтобы она готовилась к отбытию в империю Лиара. «Да, глава», — кивнул Отис. «Послание ей отправили». «Хорошо». В груди носился ураган эмоций, сметающий все на своем пути. Я был близок к тому, чтобы наплевать на последствия и рвануть следом за Эми, но присутствовало понимание, что поступи я так, и выйти живым нам оттуда не удастся. Ладно я, но она. Ярость разъедала душу, а желание свернуть голову императрицы достигло максимума. Стольким людям она причинила вред. Стольких убила, замучила и унизила. И ничего, живет себе припеваючи. Совесть ее вообще не беспокоит. «Рассредоточьтесь по улицам», — бросил я парням, выходя за ворота ведомства. «Отслеживайте перемещение леди Марана». «Есть глава». Не мог сидеть просто так на месте, поэтому решил пройтись, понимая, что такими темпами и с ума сойти недолго. Я был сам не свой. Похож на загнанного в клетку зверя, который готов перегрызть горло каждому, кто окажется поблизости. Время бежало, а я все ждал и ждал, прокручивая в голове дальнейший план действий. И тут слух уловил шелест крыльев. Поднял голову, наблюдая белоснежного голубя, что сел на траву возле моих ног. На его лапе виднелось послание, которое я поспешил аккуратно снять. Развернув ничтожно маленький клочок, забегал взглядом по написанным строчкам. Глаза недобро сощурились. «Вот значит как», — хмыкнул я, пытаясь приструнить свою бурлящую ярость. «Что ж, ты сделала свой ход, сама не ведая того, подтолкнув себя к краю пропасти. Я помогу тебе упасть в нее, даже не сомневайся».